букашки. Свою ферму мсье Рубен сделал совершенством. Плантации Мате обещали рекордный по местным меркам урожай. Ухоженные участки с кофейными деревьями можно было без натяжки назвать ценнейшим опытом и удавшимся экспериментом. Самым замечательным местом была банановая роща. Мсье Рубен предпочитал ухаживать за банановыми деревьями по кубинской методике. Одно дерево должно было иметь не более 3 побегов. Лишние немедленно удалялись, так как многочисленные ростки сильно истощали почву. И кроме того, это приводило к тому, что плоды зрели маленькими и невкусными. Местные жители никогда не прореживали банановые заросли. Гордиться своими урожаями им не приходилось, но очистки банановой рощи мсье Рубеном очень удивлялись. Не понимали они и того, что отделенные от материнского ствола побеги мсье Рубен пересаживал в приготовленные для молодых побегов ямки. Зато банановая роща мсье Рубена давала крупные, нежные и сладкие плоды. Все заботы и серьезные материальные вложения окупились для мсье Рубена полностью. С октября по май на рынке «Посадес» расчетливый фермер поставлял до 4000 банановых гроздей, а помогали ему всего 5 пионов, местных жителей. Хозяин приказывал, они выполняли. Все соответствовало этим реалиям до тех пор, пока не появился известный в очень узких кругах натуралист. Фриц Франке, замечательный энтомолог, получил от мсье Рубена разрешение на исследование в его владениях. На ферме все было в идеальном порядке, поэтому хозяин мог себе позволить допустить постороннего человека. Фриц Франке работал сотрудником Парижского музея естествоведения. Высокий молодой человек был худ, светловолос, носил очки чаще на лбу, чем на переносице. Короткие штаны и огромных размеров ботинки придавали ему комичный вид. О присутствии жены и Сеттера в серебряном ошейнике только дополняли это впечатление. Рекомендации молодой ученый представил настолько убедительные, что мсье Рубен без всякой опаски предоставил ему возможность работать в угодьях на берегу Ябебири и даже поручил надсмотрщику всячески содействовать гостю в научных исследованиях. Пионы каждый раз улыбались, завидев нескладного исследователя, и втихомолку хихикали, наблюдая, как тот часами роется в траве. Им невероятно смешно было наблюдать, как мсье Франке, отловив какую-нибудь букашку, долго ее рассматривает, а потом прячет в металлическую коробочку. Пионам было невероятно любопытно, что же такое интересное в букашках находил этот чудаковатый парень. Они подходили к тому участку, где он исследовал. Долго шарили руками в траве, ловили точно такое же насекомое и с удивлением рассматривали его, пытаясь понять, что в нем особенного. Но это обычно происходило уже после того, как ученый уходил. Как-то раз один из пионов решил даже помочь натуралисту. Он поймал какую-то букашку и принес ученому. Стесняясь, с улыбкой протянул тому свой трофей. Откуда работнику было знать, что его находка — просто сокровище для ученого? Букашка оказалась редким экземпляром жесткокрылых. Счастливый ученый отсыпал удачливому парню 5 патронов в награду. Пион, окрыленный удачным обменом, ушел, но вскоре вернулся. Но не один, вместе с другими работниками фермы. «Мне вот товарищи не верят, что вам нужны такие букашки», — заявил нечаянный помощник. «Да-да, конечно. Приносите все, что найдете на ферме, прошу вас. Я отблагодарю». Напрасно все-таки он это сказал. С этой минуты все 5 пионов забросили кирки и лопаты, дружно стали охотиться на насекомых. А на ферме их было столько, что можно было бы назвать это место букашечным клондайком. Работники несли натуралисту мух, личинок, гусениц, бабочек, кузнечиков и цикад. Все, что выглядело как насекомые. Осчастливленный огромным количеством материала, Франки не успевал рассовывать букашек по коробочкам. Он в приливе благодарности даже пообещал каждому из своих добровольных помощников по ружью. Ферма превратилась из комплекса по производству бананов, кофе и мате в площадку для исследования букашек. Больше пионы ничем не занимались. Возиться в траве, переворачивать камешки на земле гораздо легче, чем заниматься банановой рощей и ухаживать за кофе и мате. В конце января ученый решил, что его миссия выполнена, и вернулся в Посадос. Коллекцию жуков, естественно, забрал с собой. Когда он прощался с мсье Рубеном, тот спросил: «Пионы помогали вам? Вы ими довольны?» «О!» — воскликнул натуралист. «У вас замечательные работники!» Мсье Рубен решил лично поблагодарить пионов и поехал на ферму. Работников застал за довольно странным, по его мнению, занятием. Пионы ползали по полю и ловили букашек. На хозяина они даже не обратили внимания. Мсье Рубен оглядел угодья и пришел в ужас. Заросли тростника почти уничтожили кофейные деревья. Банановая роща напоминала своей запущенной растительностью сельву. Маленькие почерневшие бананчики, которым удалось вырасти, годились скорее на корм скоту. За 3 месяца охоты на букашек пионам удалось уничтожить образцовое хозяйство. Мсье Рубен едва не сошел с ума от горя, а пионов выгнал сразу, решив, что они наелись каких-то ядовитых плодов, все 5. Кто бы мог подумать, что этим дело не закончится? Кто-то из хозяев нанял 2 бывших пионов мсье Рубена для того, чтобы те отремонтировали изгородь. Инструменты, само собой, были с ними. Пионы, взяв сверла, буравы, английские ключи, ножи и молотки, ушли работать. Через 30 минут они бросили изгородь и по очереди стали приносить хозяину разных букашек. Фермер, который нанял их на работу, строго наказал заниматься делом, но охота на насекомых оказалась занятием для них более увлекательным. И что самое странное, энтомологическая горячка оказалась похожей на инфекционную болезнь. Все пионы один за другим стали увлеченно ловить букашек. И сколько ни предупреждали хозяева, что выгонят сразу, если заметят за подобным делом, работники продолжали коллекционировать насекомых. Друг другу пионы признавались, что с тех пор, как приезжал натуралист, у них постоянное расстройство желудка. Объясняли они это, правда, тем, что видели, как герр Франки и его жена каждое утро ели скорпионов из банок. И столь удивительную трапезу начинали с лапок ядовитого насекомого. Делая страшные глаза, об этом поведала жена одного из пионов, заболевших энтомологической лихорадкой. Она работала у фрица Франке кухаркой. Теперь и с ней происходит нечто ужасное. Работать на кухне она не может, потому что ее постоянно тянет в поле. Хочется искать букашек.